Глава 31. Твари из другого мира. В это время в подземном коридоре, заполненном разбушевавшимися валетами, полыхнула яркая вспышка. Одна из стен подземелья с грохотом развалилась, посыпались обломки кирпича, повалил дым, забегали языки пламени. Мгновением позже из дыма выступили две высокие фигуры, затянутые в кожаные доспехи. На их груди огнем полыхали медальоны с изображением знаков зодиака — Овен и Скорпион. «Дьявол!» — выругалась Серафима Долмацкая, оценив обстановку. «А тут и правда творится не весь что!» Клим Поликутин хотел ей ответить, но тут из боковой двери на них вылетел наемник Алисы. Овен, почти не глядя, с разворота ударил его ногой, и тип снова исчез в дымящемся дверном проеме. «Что тут происходит?» — взволнованно бросила Скорпион. «Скоро узнаем», — сдержанно ответил Овен, прикрывая ей спину. На них тут же набросились другие наемники с мечами и бейсбольными битами. Серафима и Клим действовали четко и слаженно, будто два робота-убийцы. Подобные умения оттачивались месяцами упорных тренировок в спортзале. Овен увернулся, а Скорпион пригнулась к полу и резким движением впечатала ступню в лицо ближайшего нападавшего. Валет со сдавленным криком отлетел, а второго Клим вырубил одним ударом кулака, затянутого в бронированную перчатку. Чей-то кинжал заскрежетал по хромированной броне Скорпиона, она развернулась и ударила бандита ногой. Тот устоял, но второй удар отшвырнул его в толпу нападавших. Расшвыривая бандитов, члены королевского зодиака неумолимо продвигались к подземной лаборатории, где совсем недавно проводился черный ритуал. Овен и Скорпион ощущали скопившуюся здесь темную энергию. Они хранили молчание, лишь отбивались руками и ногами. Бандиты разлетались в разные стороны, вышибая своими телами двери подземных помещений. Едва Овен и Скорпион проредили толпу валетов, навстречу им выскользнули жуткого вида черные слизни со скаленными пастями. «Господи!» — воскликнула Серафима. «А эти-то здесь откуда?» «Это же демонические твари из измерения Гаэтан!» — изумился Клим. «Все время забываю, как их называют. Нам про них старики рассказывали». «Именно!» — подтвердила Скорпион. «Только мне плевать на их название. Главное, не подпускать их близко». «Напомни мне больше никогда не отвечать на звонки чернокнижца», — попросил Клим Поликутин и призвал свой аватар. В полумраке задымленного подземелья полыхнул пучок золотистых молний, которые соткались в фигуру гигантского барана. Но пока Овен материализовывался в воздухе, несколько десятков слизней деловито ползли к членам королевского зодиака. Не выдержав, Серафима и Клим бросились прочь по коридору, а гаэтанские слизни очень бодро поползли следом. Повернув за угол, Овен и Скорпион едва не наткнулись на глухую стену. Они оказались в тупике. Серафима выхватила меч из ножен, закрепленных на поясе, и приготовилась защищаться. В этот момент один из демонических слизней практически врезался в нее. Серафима покачнулась, ударилась спиной о стену и сползла на пол. Сияющий Овен, соткавшись в воздухе, принялся топтать гаэтанских тварей искрящимися копытами. Но те уже вплотную подступили к членам королевского зодиака. Задыхаясь от жуткого запаха гнили и разложения, которую издавали потусторонние монстры, Клим выхватил меч и разрубил ближайшего слизня на две половины. Меч Серафимы прикончил еще одну тварь, а сияющий Овен расправился со всеми остальными. Не успели друзья облегченно выдохнуть, как на них набросились валеты из банды Алисы и Чешира.